у погони в руках уоки-токи, прямая связь с вертолетчиками. Беглецы видны, как на ладони. «Не трави душу», — не выдержал Сол. «Что у нас, конкурс на лучшую аналогию?» «А почему бы и нет?» — согласился Ха. «Я могу сказать, что мы похожи на преследуемую подводную лодку. Нас нащупывают локаторы, сверху бросают глубинные бомбы. Они взрываются все ближе, ближе. Да, насчет конкурса. Победитель получит право на веселое времяпрепровождение с какой-нибудь сговорчивой красоткой». «Где?» — удивился Сол. «Где же еще?» «На заднем сиденье, конечно». Сол вспомнил сон с Джулией, Элен и буркнул. «Мне такие игры не нравятся». «Ты что, свой миллион экономишь?» — свирепо спросил Ха. «Или думаешь, что мы с Алином бесполые? Даже на нашей памяти ты с одной подружкой пару дней провел, а нам что, поститься? Не нравится — не участвуй в конкурсе, и даже в зеркальце потом можешь не подглядывать». «Ну, ладно тебе, Ха». Алин постарался успокоить демона. «Что ты так разошелся? Конкурс не получится из-за отсутствия подходящего объективного судьи. Да и на девочек мы отвлекаться не можем. Представляешь, как нас накрывают в самый интересный момент?» «Может быть, это моя мечта — умереть во время полового акта?» — мрачно пошутил Ха и замолчал. «Мне вот какая мысль в голову пришла!» Медленно, словно ощупью проверяя дорогу в темноте, сказал Алин и даже сбавил скорость. «Вот мы тут изощряемся в сравнениях. Но ведь мы просто разглядывали нашу ситуацию с разных точек зрения. Не об этих ли точках зрения говорили наши друзья-пророки?» «Не понял», — осторожно сказал Сол. «Попрошу уточнить». Разговор шел о погоне. «Мы объект этой погони, гонится за нами. Все красивые сравнения не изменили сути. Речь идет о погоне, но от того, как мы смотрим, можешь не продолжать», — лениво перебил Сол. «Красиво, но бесполезно. Вижу я тигра, бактерию, подводную лодку или беглого каторжника. Это не поможет мне ни на грош». Вмешался Ха. «А если удачная аналогия натолкнется на какую-то удачную мысль? Например?» «Например, пусть будут беглецы, за которыми следят с вертолета. Надо сбить вертолет. Давайте атакуем и уничтожим их пророков. Сол, ты же не такой, как все, дружище. Запеленгуй их. Атакуем зверя в его логове, где нас не ждут». «Ответ отрицательный», — отрезал Ален. «Даже если Сол их найдет, атака требует минимального планирования. По этим планам нас и вычислят». «Согласен». «Есть еще вариант», — не сдавался Ха. «Представим, что мы на подводной лодке». «Нет, на самолете. Это как-то нагляднее. Радары по небу шарят и ищут нас, а мы их помехами, чтобы на экранах вместо одного нашего самолета 20. И попробуй догадайся, какой из них настоящий». «А как мы будем создавать помехи?» — спросил Сол. «Не мы, а ты. Ты будешь обдумывать наше дальнейшее поведение, перебирать самые разные варианты, просматривать вероятностные линии. То есть имитировать реальную деятельность. Вместо настоящих проектов будем подсовывать противнику десятки фиктивных». «А почему ты думаешь, что пророки будут воспринимать мои планы? До сих пор же они их воспринимали? Дело в том, дружище, что выбор у нас не богат. Придется тебе пофантазировать». Солу оставалось только тяжело вздохнуть. Фантазирование, конечно, занятие не из худших, но чтобы сражаться миражами против базук, надо быть или идиотом, или гением. А до гения, чувствовал Сол, он явно не дотягивает. Взрыв произошел неожиданно. Выкарабкавшись из вероятностных лабиринтов, где он разрабатывал почти дебильную версию бегства на Кубу на моторной лодке,